Глава 18. Стольный град Владимир. 6 января 1238 года. Юрий Всеволодович, великий князь Владимирский, восседал на своем троне. Князь всегда умел показать себя величественным. Таким образом, что кто посмотрит в сторону великого хозяина северо-восточной Руси, сразу проникнется важностью и счастьем возможности видеть такого великого правителя. Вот и сейчас, в просторных палатах с колоннами, с расписными стенами, еще пахнувшими штукатуркой и краской, он держал совет и глядел строго и властно. Такое собрание было в диковинку для многих бояр, как и для сыновей Юрия Всеволодовича. Прежде князь стремился принимать решения самостоятельно, и если и собирал думу, то узким составом из нескольких человек, которых посчитал для отдельного вопроса наиболее осведомленными. Не знали сыновья, не знали бояре, что на самом деле сейчас на душе великого князя Юрия было тягостно. Ведь он собирался держать речь о трусости, за которой скрывается здравый смысл. И не назвать себя трусом собирался, но поступить именно так. «Под Коломной разбито войско», – вещал великий князь, а все его слушали. «Сын мой был там, убежал, воеводу второго своего потерял, и нынче же все становится ясным, что ворог подойдет к Владимиру, может, только Москва их и задержит». Почти все прятали глаза, ведь когда великий Владимирский князь посылал войско к Коломне, бравурные речи звучали в этом же зале. Все были уверены, что побьют ворога, ведь степные орды были и хуже вооружены, и кони у них были низкими, брони худые, или бизон их вовсе воины выходили на сечь. Ну а пожгли Рязань, так не владимирцев же, куда как сильнейших за рязанцев. А теперь стыдно было. Лишь старший сын, Всеволод Юрьевич, оглядываясь по сторонам, желал возразить своему отцу. Он хотел высказать все прямо, указать родителю на великие ошибки, и теперь крутил головой в поисках хотя бы безмолвной поддержки от братьев или бояр, но те внимали великому князю. «У Владимира стены крепче, чем у Рязани, она построена давно. Владимир не имеет прорех в стене, город выстоит. Но знаю я, и вы о том разумении имеете, что орду степную без боя не остановить. Войско нужно, превеликое», — сказал Юрий Всеволодович, обводя взглядом всех, особенно же остановив его на старшем сыне. Князь любил своего первенца, оттого воспитывал в крайней строгости и не мог найти никогда общего языка. Уж больно строптивым был Всеволод Юрьевич даже в свои уже немолодые годы, в 24. Но как же горестно было отцу оставлять своих детей, особенно старшего сына, здесь, во Владимире. Но не будет такого. Если сбежит вся семья великого князя Юрия Всеволодовича, то начнется паника. «Я уйду со своей старшей дружиной из Стольного града», — все же произнес он. «Уйду и за 2 месяца соберу бесчисленное воинство. Новгород нам поможет, псковичи приведут дружины свои. Соберу со всех градов воинов и ополчение. Вы же выполните задачу великую. Измотаете степную рать под стенами Владимира», — стараясь, чтобы голос не дрожал, говорил великий князь. Он понимал, как бы разумно ни звучали его слова, речь все равно шла о бегстве. «Не извольте печалиться, великий князь, сыновья твои в лета мужские вошли, а учили мы их с прилежанием», — сказал воевода Петр Ослядюкович. Об этом князь Юрий договаривался со своим старым приятелем, с тем, кто когда-то спас Юрия Всеволодовича в битве на реке Липе, не дал вкусить позора пленением. Воевода поддерживал великого князя, хотел и сам больше отличиться в разгроме войска вторжения. Юрий Всеволодович вспомнил ту битву, ставшую венцом великой замятни, усобицы между детьми великого князя Всеволода «Большое гнездо». С двух сторон тогда бились ратники и ополчение, и число русичей, скрестивших мечи друг с другом, было более 60 000. Как бы сейчас нужны были эти ратники, сложившие головы в междоусобной войне? Нынче молодая поросль ратных людей, как казалось проигравшему ту битву князю Юрию, не чета погибшим. «Отец, я готов биться с ворогом и голову свою сложить, коли Господу Богу будет то угодно», все же не выдержав, выкрикнул наследник стола Владимирско-Суздальского княжества. Юрий Всеволодович посмотрел на своего первенца с тоской. Великий князь знал, какая сила идет к Владимиру. Вместе с Петром а с Лядюковичем великий князь разбирал причины и ход сражения за Рязань. Думали они о том, как было разбито войско под Коломной, и приходили к неутешительным выводам. «Владимир не выстоит, если старшая дружина уйдет!» — выкрикнул Климент Даниилович. «А ты по что вперед сыновей моих слово держишь?» — разъярился Юрий Всеволодович. Но боярин Климент взгляда не отвернул. Он был там, под Коломной. Он знал, с чем столкнется славный град Владимир. Это он вывел наследника Всеволода Юрьевича из боя и спас. Смерти в лицо смотрел боярин, а потом и оглядывался, когда загонял своего коня, спеша в стольный град. Большая сотня Климента почти что вся полегла в том сражении, так что уже не боялся Климент гнева княжеского. «Не гневайся, великий князь, но ежели ты уйдешь, то вера владимирцев поколеблется», — продолжал боярин. «Ну не казнит же Юрий за такую дерзость, а посадит в темницу, так по приходу ордынцев выпустят. Нужно же кому-то воевать». «Вера поколеблется? А ты за веру не печалься», — строго сказал епископ Митрофан. «То моя забота». Климент, сжав зубы в пояс, поклонился великому князю и сел на свою лавку у расписной стены великокняжеской палаты. Он сказал, что должен, в остальном же этот воин уже смирился, что суждено сложить буйную голову, и рубиться он будет отчаянно. Вот только его семья, его богатая усадьба Владимирская, это было жалко терять. Но и отправлять жену с детьми прочь боярин посчитал великой слабостью. Если бояре начнут вывозить свои семьи, то страх охватит весь город. И это уже проигрыш, даже не попытавшись оборонить Владимир. И на это указывал великий князь. Все бояре, чтобы не создавать панику, остаются во Владимире. И без того уже поднялись цены на хлеб и мясо. А если начнется повальное бегство, то купцы смогут привезти провизии, чтобы город мог продержаться. А запасов нужно не менее чем в полгода долготою. На то был и расчет. «Не пройдет 10 седмиц, а я уже вернусь с превеликим воинством, и мы разобьем ордынцев», — провозгласил Юрий Всеволодович. «Я стоять буду на реке Сити, и ежели что, то и раньше приду». После этих слов, чтобы никто не видел сомнений в глазах великого князя, он поспешил удалиться. Какими бы планами Юрий Всеволодович не прикрывался, все равно он знал. Догадывались и другие. Князь бежит, оставляя стольный град без своей руки. Великий князь покинул великокняжескую палату, и тогда встал воевода Петр Ослядович. «Не робей! Знаю я, что татарцы почитают, что и без обозов идут. Коней же так не прокормишь, да и людишки изнеможенными будут. Коли сходу Владимир не возьмут...» — воевода сжал кулаки и потряс ими у груди. — «А они не возьмут, то уйдут в степь. Мало ли хаживали к нам степные орды кипчаков, сколько раз они уходили, несолоно хлебавши». Задор воеводы был поддержан большинством. Один наследник Всеволод сомневался в том, что получится отбиться. Он во многом сомневался, кроме одного. Пора уже ему свое слово сказать и показать, что достоин будет после отца своего перенять стол Владимирский. А тот удачный поход на Мордву и давно был и несопоставим по масштабам. А вот разбить такое превеликое войско вторжение – да. И что не достанется Владимир по старому лестничному праву Ярославу, а для этого нужно всех победить и стать избавителем для Владимирской земли. Поселение, 6 января 1238 года. «Говори, что у тебя», – сказал я, обращаясь к лисьяру. «Голова», – обратился ко мне кандидат на вступление в нашу общину. «Вот». Он протянул мне небольшую пластину из меди, причем сделал это с таким видом, как будто бы сейчас предлагает взять в руки нечто инкрустированное бриллиантами. Я посмотрел, что это вообще такое, а потом удивленно глянул на лисьяра. Еще раз изучил вещицу. «Это пайцза?» — не совсем уверенно спросил я. «Как это зовется, я не знаю, но пластина эта делает неприкасаемым того, кто ее показывает. Пласкине ее дали монголы, и поселение наше они не тронули», — сказал лисьяр. Весь в расстроенных чувствах, я задумался и не сразу ответил своему собеседнику. Неужели мой шаг был ошибочным? Неужели прямо здесь и сейчас рядом шастают толпы монголов, которые могут в любой момент пройти по льду Дона на север? Скорее все же и эту реку захватчики используют и переправляются через нее. но я был почти уверен в том, что это происходит значительно южнее. Впрочем, так оно и есть, ведь тут, где мы стали, лес очень сложный, а во многих местах так и явно непроходимый и для одного человека, не то что для отряда. Нет, пока что все правильно, а там смотреть будем. «Должно быть ценная вещица», — сказал теперь я. Сказал, но отдавать назад не спешил. Я почти уверен, что и сам Лисьяр до конца не понимает, что же он принес из своего бывшего поселения. «Я не говорил тебе прежде. Если бы ты не принял меня и моих людей к себе, то я пошел бы дальше, и у меня было бы все устроено. Вран же мой дом, мою скотину забрал. Может быть, он и отдал бы и быка, и даже корову, но, видно, думает, что это усилит твое поселение. Ведь он знал, куда я собирался уходить, когда стало понятно, что не быть мне главой», — рассказывал Лисьяр. Он оказался в словах охотливым и хорошим, если не сказать талантливым, рассказчиком. Я даже поймал себя на мысли, что сижу и слушаю чтеца, озвучивающего очень даже занимательную книгу. И вот я зашел в дом к Пласкине, понимаючи, что времени у меня уже остается мало и что за пределами стен дома начинают разгораться страсти, продолжал рассказывать Лисьяр. Из разговора я понял, что новый глава поселения соседей, Вран, не стремится все решать силой оружия. По словам моего собеседника, для мужиков-бродников произвело немалое впечатление то, что за мной увязался Дюш. Они считали этого огромного больного парня человеком богов, то есть тем, кто не думает, но всегда сердцем выбирает верное. Вот и выходит, что меня некоторые вроде теперь побаиваются. Я мог бы стать главарем этой шайки, но нужно ли это мне? Все равно бы узнали, что я собрал себе в отряд баб и детей. Нет, если и подчинять соседей, то тогда, когда в руках реальная сила. Еще я взял немного золота и серебра у Пласкини. Много брать не мог, так как Вран точно знает, что у убитого тобой злодея и серебро и злато водилось. Тем временем продолжал говорить Лисьяр. И все равно я в толк не возьму, почему же он просто тебя не убил. Убил бы и забрал бы все. И я же вижу, уж ты не серчай, но дочка у тебя красивая, сказал я. Лисьяр же не ответил на главный вопрос, но озвучил то, что, видно, его больше всего заволновало. Уже знаю я, что ты не имеешь жены. Моей же только 13 лет исполнилось. Не хотел бы я, чтобы она нынче с женой твоей стала. Уж ты не серчай, голова. Я же во всем подчинялся и приносил немало зверя из леса, лишь потому, чтобы никто ее и пальцем не тронул. Как-то об этом аспекте я даже не задумывался. Красивая девочка, и ладно, ведь девочка же, какая же она жена? Хотя сейчас, конечно, смещены принятые временные рамки, когда сватают молодежь, женят да замуж выдают. Я усмехнулся. Но ты не ответил на важный вопрос, хотя я и понимаю, что для тебя важнее всего благополучие твоей дочери. Она для меня еще дитё, и о том не беспокойся. У нас вообще ни насилия и принуждения нет, и не будет. За это я буду карать. Но почему же он тебя отпустил, — сказал я. Вран знает, что я бы не сдался без боя. А еще, — Лисьяр задумался, — Вран хитрый и изворотливый. Он чует опасность. Он имеет разумение, что мало на поселении было тех людей, которые бы не обрадовали смерти Пласкини. Если бы он начал вести себя так же, убивать и насиловать, да еще не имея под рукой большого божьего человека Дюжа, что ушел с тобой, было бы много крови, и поселение бы ослабло. И даже ты со своими бабами и детьми пришел бы и взял бы то, что осталось бы после бойни, — сказал Лисьяр. В его голосе теперь я отчетливо услышал некоторое разочарование. Судя по всему, этот человек рассчитывал на то, что у меня действительно есть большая сила, и что я прямо сейчас рвану к соседям за справедливостью. Может, Лисьяр даже думал встать во главе соседнего поселения, когда принесет мне вассальную клятву. Ты должен понимать, что среди нас все одинаково. Еда для всех едина. Серебро и злато – общее достояние. И ты его сдашь мне на хранение. С каждого добытого тобой зверя ты будешь получать лучший кусок, но не более того, – озвучил я требование. Видимо, убив одного дракона Пласкиню, я породил другого, Врана. Прежний держался на силе, а этот собирается держаться на хитрости, изворотливости и себя считает не самым глупым соперником. Да, я не чувствую пока необходимости силового решения с соседями и не называю его противником, но то, что он соперник, это так, и вызов мне нужно принимать. Я чувствую внутри даже какой-то азарт, весьма полезное ощущение, желание сделать свое поселение на голову лучше, чем у соседей, такое своего рода социалистическое соревнование, как те, что устраивали между предприятиями в Советском Союзе. «Рассказывай про монголов», – потребовал я. Лисьяр кивнул, взял небольшую паузу, нахмурил брови, видимо, собираясь с мыслями, и начал очередной свой рассказ. Отряд от них приходил еще полтора года назад, по началу лета. То были разведчики, вот тогда и получил Плоскиня эту медную дощечку. А сам пообещал, что будет держать всегда наготове и часть плотов, и две ладьи, чтобы можно было переправляться через брод и реку, и чтобы могли, если потребуется степнякам, плыть по реке на веслах. У них своих ладей нет, как я думаю. А тут без воды, особливо по лету, и не пробраться, рассказывал Лисьяр. Я в прошлой жизни читал, что монголы никогда не ходили на какие-либо земли, если не узнавали о них все, что только можно. Вполне разумный подход, который почему-то не был понят ни русичами, ни другими народами. Не помню точно, но полагаю, что прямо сейчас в Венгрии находится посол ордынцев. Были упоминания в истории, что этот посланник монголов прекрасно владел разными языками и не столько исполнял функции посла, сколько разведывал и географию, и тип местности, и состав, и тактику вооруженных сил страны, а скорее все же разорять степняки. Вот так. Одни степняки желают покорять других, но уже бывших степняков. Было упоминание и о том, что в Смоленске было монгольское посольство. Мудро они поступали. Складывается у меня впечатление, что это даже не столько заслуга и работа самих монголов, сколько влияние или же даже непосредственное участие китайцев. Вот у них и чиновники были образованы, и продвинутых методов управления хватало. А еще складывается впечатление, что монголы и не стремились в Европу как в таковую. Они брали всю степь под себя, ведь Великая степь доходит до Венгрии, и там лесостепных зон немало, так что не море нужно монголам, а вся степная евразийская зона. А что до Руси? Вот тут мне думать неприятно. А не подверглась ли она разграблению и частью, пусть и весьма спорной, порабощению, только лишь потому, что монголы обеспечивали себе фланги на пути к завоеванию всей Великой степи, включая и Дикое поле, что южнее Киева? Мол, русские княжества могли бить по коммуникациям монголов, когда они покоряли степные просторы. «По всему выходит, что они вернутся», — сделал заключение я. «Но почему же они все-таки вас не трогают? Ведь взять поселение и увести в рабство ваших женщин, мужчин — это выгодно». Лисьяр прищурился и выдал. «А ты вспомни, кто предал русских князей на реке Калка. Так ведь это же был отец Плоскини. Он тогда был выбран вожаком всех бродников, которые пообещали князьям, что станут за них горой, но предали. Так что для монголов мы не русичи, мы другой народ, который им полезен, который уже службу сослужил. Зачем им здесь на реке оставлять своих воинов, чтобы они берегли брод, собирали припасы, если тут есть мы?» — объяснял мне Лисьяр. Да уж, историки из будущего далеко не все подробности знают о том, что тут происходило. Ведь после упоминания о том, что некие бродники предали русских князей на реке Калка и, по сути, выступили заодно с монголами, больше ничего и не говорится об этих людях. А они же никуда не подевались, они здесь. Мой собеседник замолчал, а я сидел себе на пеньке и думал. Парящие и медленно опускающиеся к земле снежинки таяли у меня на щеках. Красивая погода, по-зимнему. Тут бы веселиться да с горки скатываться под звон заливистого детского смеха. Может, будет такое когда? Решение, оставаться или уходить, только мое. Если сейчас рассказать моим общинникам, что у нас возможен контакт с монголами, однозначно начнется истерика, паника, срочные сборы и бегство. Ну а что, если эти контакты использовать в свою угоду? Разрешительный документ в виде медной пластины у меня теперь имеется. Что-нибудь предложить найдется. Ведь это абсолютно не противоречит тому, что я собираюсь мстить. Я даже улыбнулся. Как же это по-иезуитски, ну или по-византийски, улыбаться в лицо, демонстрировать дружбу, но при этом контролировать, кто именно переходит через брод, чтобы нагонять их уже в стороне от реки и там громить. Жить тут, но так гадить, чтобы нарушать все планы степняков. А ведь они очень уязвимы, зависят от той же степной травы. Но это нужно продумать. После второго-третьего подобного нападения монголы догадаются, откуда по ним наносятся удары. Но можно выходить еще и севернее, и там бить. Бить, расширяться, производить и укрепляться. «Ордынцы наверха не поднимаются, не должны прийти к моему поселению?» – спросил я. Охотник ответил не сразу, задумался, рукой пошевелил, словно бы производил расчеты и чертил цифры в воздухе, прикидывая. Могут проявить любопытство, прийти посмотреть. Но что важно, им здесь лютовать нет никакого смысла. Они уже теперь проходят восточнее и ведут много рабов у Волги. «Насколько восточнее?» – тут же спросил я. «Верст за 100 отсюда будет», – подумав, ответил Лисьяр. «Все, будет нам, пора и за дело браться», – сказал я, ударил себя по коленям и встал. «Я думаю, что Вран скоро придет сам. Он предложит тебе торг. И ему только одно и нужно – оружие», – сказал Лисьяр, когда я уже удалялся. «Что ж, если моим соседям нужно оружие, то я им его продам. Без особого желания, но сделаю. Почти что вынужден буду. Ведь у них есть и зерно, и скот. И вообще, насколько я понял, они отнюдь не голодают. Не было у них нужды кашу из камыша добывать». Я направился к месту, где собралось десяток общинников, причем большинство мужики. Я бы так сказал, что проходил мастер-класс по строительству мазанок, таких, какие стоят у наших соседей. «Ну, говори», — обратился я к нашему главному гончару. «А что говорить? Все нам понятно. Немудреная наука такие избы ставить. Глину-то я нашел рядом, уже и наносили изрядно на остров. Дома на 3 таких хватит», — радостно говорил мастер. «Понимаю, к чему он клонит. Уже намекал мне, что был бы не против иметь собственное жилище. Опять же, его жена наускивает, чтобы он упрашивал меня. Ох уж эти бабы. В прошлой жизни не замечал, что много проблем от них». «Два дома построишь, третий твой», — решил я замотивировать гончара. Впрочем, не думаю даже, что это его специализация. Единственное, что связывает этого человека и строительство – глина. Но если уж взялся за дело, то пусть продолжает. Пока особого дефицита в посуде мы не ощущаем, а вот жилье – кровь из носу нужно. Уже был готов каркас из жердей, через который очень лихо сразу четверо продевали ивовые прутья и поддергивали еще уплотняя. Тут же, где уже была возведена подобная стена, начинали работать с глиной, налепливая ее на деревянную конструкцию. По мне, конечно, лучше бы делать кирпич, тем более, что вроде бы и глина здесь хорошая. В будущем, дай бог, чтобы это будущее у нас было, обязательно нужно сделать кирпичи, но пока жизнь призывает спасаться времянками. «Мстевой, где он?» Крутя головой в разные стороны, спрашивал я у всех, кого только видел возле стройки. В поле зрения не было ни его, ни Лихуна. Отчего-то стало тревожно. Но искал я взглядом не только его. Видели здесь одного любопытного соседа, высматривавшего, как мы живем, да чем заняты. И теперь, когда я нигде не мог заметить шпиона, холодок побежал по спине. А ведь лазутчик из соседнего поселения был допущен к нам. Во-первых, не было еще четкой уверенности, что он шпион. Во-вторых, мне нужно было точно знать, что сосед не для себя поглядывает, а против нас действует. Лисьяр не мог сказать четко, привел ли он с собой того, кто может на данный момент служить Врану. Поручался он только лишь за себя и за тех двух молодых парней, наставником которых слыл. Я тут же быстрым шагом, успокаивая себя, чтобы не перейти на бег, устремился к шалашу своего заместителя. Однако, не дойдя еще и 50 метров до жилища Мстевоя, я понял, что он на месте. Ахи, охи и другие стоны любви разносились по округе. Странно, что я не услышал их ранее, или только что начали. «Мстевой, на выход!» – потребовал я для убедительности, еще и раструсив ветки на шалаше. «Голова, что ж ты людям мешаешь-то?» – возмутилась Акулина. Голос ее прерывался, видимо, отвлекаться на приказы мой заместитель не собирался. «Вышел быстро!» – я уже начинал реально злиться. Никаких возражений больше не было. Наверняка тон мой звучал так, что лучше подчиниться и промолчать. Менее чем через минуту мой заместитель вылез из шатра и стал натягивать кожаные штаны, забранные некогда у половца. «Нигде нет того лазутчика, нету и Лихуна», — сказал я недовольному и, видимо, неудовлетворенному герою-любовнику. Тут уж мой заместитель подобрался, нырнул в шатер, взял свои вещи и удивительно быстро оделся. «Выходим», — сказал я. Мы поспешили прочь из поселения, но я сообразил, что все-таки лучше привлечь профессионала, призвал на помощь Лисьяра. Да, все равно пока что я до конца ему и не доверял, но среди нас не было охотников, и следы умели читать слабо. Лисьяр же быстро нашел направление, шли быстро. Когда уже точно стало понятно, куда ведут следы, ускорились и перешли на бег. «Следы крови?» – даже испуганно спросил Лисьяр, указывая пальцем на алые пятна на белом снегу. Я сжал кулаки. Если это кровь Лихуна, и он не остановил лазутчика, то уже можно считать, что мы в состоянии войны с соседями. Наверняка шпион расскажет столько интересного, что даже осторожный и хитрый Вран тут же решится напасть. Капли крови попадались еще метров 100 в лесу. «Тут Лихун!» — выкрикнул Мстевой. Я тут же побежал к нему и с каждым шагом понимал, что человек, оставивший столько крови, ранен очень серьезно. Капли сменились сплошной алой линией, которая вела... Лихун, облокотившись о дерево, сидел неподвижно. Внизу, у его бока, постепенно расплывалась алая лужа.